складной лупы, которая никак не хотела открываться, Александра снова взяла записку в руки. «Маш, а что это за карман?» — спросила она, оглядываясь на подругу. «Вот тут написано: в моем кармане, где беспорядок. Ты меня еще постоянно за него ругала». «Понятия не имею», — ответила Маша и опять принялась ходить из угла в угол. Отросшие волосы мешали ей, и она нетерпеливо заправляла их за уши. «Честное слово, Сань, я целый день над этим думаю, ничего понять не могу. Что за карман, что за пакет, что за адрес?» «Мань, свари кофе», — приказала Лада, справившаяся, наконец, с лупой. «Сань, давай письмо». «Ну-с, приступим». Кофе сварился как раз к тому моменту, как Лада со стуком сложила лупу и сказала задумчиво: «Пациент скорее жив, чем мертв. Вот его почерк». «А может, и не его?» «Не помогла лупа?» — язвительно осведомилась Маша. «Да черт разберет эту лупу», — сказала Лада. «Вроде бы все похоже». «И не похоже», — докончила за нее Маша жалобным голосом и водрузила в центр стола сахарницу. Шел первый час ночи. «Кстати, ты зря иронизируешь, Мань», — сказала Лада, наливая всем кофе. «Если это подложная записка, то даже если мы найдем этот пакет и куда-то его отправим, это будет означать, что мы действуем на руку врагу, только и всего». «Ага, а вчерашние бандиты? Зачем они меня пугали, если это подложная записка?» — выпалила Маша. «Очевидно, она давно уже над этим раздумывала». «Пугать меня есть резон только в том случае, если записка настоящая и пакет существует, и они боятся, что я его куда-нибудь отнесу». «А может, они тебя для того и пугали, чтобы ты так подумала», — высказала предположение Лада. «Чтобы ты решила, что записка подлинная, нашла бы этот пакет и собственными руками навредила Вишнепольскому. Есть и другой вариант. Ты находишь пакет, и они его у тебя отнимают на улице. Им даже искать не придется. Ты им его сама принесешь». «Следующего раза я не переживу», — мрачно сказала Маша. «Интересно, а что там может быть в этом пакете? Документы? Деньги?» — не унималась Лада. «Ну, много денег в карман не положишь», — заметила Маша, продолжая ходить по комнате. «Документы, впрочем, тоже». «Сядь, Мань», — попросила Александра. «Не мельтеши». Маша боком присела к столу, зажав коленями худые безвольные руки. «Значит, будем исходить из того, что записка настоящая», — задумчиво проговорила Лада. «Хотя до конца я в этом не уверена». «Не уверена», — возмутилась Маша. «Может, тебе еще одну лупу принести?» «Давайте думать, девочки», — прекратила их спор Александра. «Мы должны найти пакет и кому-то его передать, а мы даже не знаем, где он может быть и как он выглядит, и не знаем, сколько у нас времени. Может, его уже совсем нет». Они в молчании попили кофе. Грязный тетрадный листок лежал перед ними на столе. «Ну, адрес или имя, очевидно, есть в пакете. Найдем пакет, узнаем, кому он адресован», — сказала Лада. «Ну что это за карман? Где всегда беспорядок?» «Я не знаю», — в отчаянии воскликнула Маша. «Я даже предположить не могу». «Слушай, у тебя есть его вещи?» — спросила Александра. «Да нет, почти. Куртка и два свитера. Первым делом я посмотрела в карманах куртки. Там ничего нет. В свитерах нет карманов. Но и их я перетряхнула». Маша чуть не плакала. «Это все совсем не то. Про что-то другое он пишет». «Ну, давай еще раз посмотрим», — предложила деятельная Лада. «Вдруг ты проглядела». С видом праведника, по несправедливости обреченного на вечные муки в аду, Маша потащилась в другую комнату. Лада пошла за ней. А Александра снова стала читать записку. «Мань!» — крикнула она. «А за какой беспорядок ты его ругала?» «Не знаю», — отозвалась Маша, появляясь на пороге. «Да ни за какой. Я вообще его никогда не ругала. Я его люблю». «Это мы знаем», — пробормотала Александра. «А вот почему пакет японский? Что за японский пакет?» «И про пакет не знаю», — повторила Маша с выражением глубокого отчаяния. «Он мне доверился, попросил помочь, а я даже не могу взять в толк, о чем он пишет». И она заплакала. А Александра не утешала ее, прекрасно понимая, что утешить ее нечем. Нужно постараться понять, о чем идет речь в записке, и тогда прояснится хоть что-то.